В море вышли, когда солнце уже опустилось за горизонт. Весть о захвате испанских пиратов быстрее молнии облетела большой город. Горожане шли в дом братьев просто поздравить и пожать руку. Каждый житель в той или иной мере был связан с морем или морским бизнесом. Захват испанских пиратов касался всех. Близнецы стоически выдержали поток поздравлений и добрых пожеланий, после чего вернулись на корабль. Судя по пьяным крикам на артиллерийской палубе, экипаж уже получил свою долю признательности. Высадка пленных испанцев прошла по предыдущей схеме. В этот раз не осталось живых офицеров. В каюту капитана вошли два боцмана и один старший матрос. Без интереса посмотрели на карту, серьезно восприняли предупреждение о крокодилах, поблагодарили за оружие. Испанцы дружно налегли на весла, десантные шлюпки ходко пошли в устье Миссисипи. На обратном пути практически непрерывно лил проливной дождь с сильными грозами. В результате корабль выскочил на берег. От кораблекрушения спасла незначительная скорость. Шли под швартовыми парусами не быстрее 5 км в час. Ремарка. Штормовые паруса. Каждый парусник имеет комплект парусов для штормовой погоды. Такие паруса прочнее и втрое меньше. Они дополнительно снабжены несколькими рядами рифов. Все это позволяет паруснику сохранять свой курс при любом состоянии погоды. Конец ремарки. Пришлось барахтаться в воде двое суток. Наконец смогли вывести якоря. С помощью якорной лебедки, прибрежного течения и матюгов сняли корабль на глубоководье. Устав до нельзя, встали на якорь в крошечной бухточке. Посоветовавшись, Саша и Вова решили дать морякам сутки отдыха. Матросы немедленно спустили шлюпки и ушли на берег. Во время спасательных работ они приметили за прибрежными холмами дома. Получив свободное время, моряки бросились грабить. К ночи притащили на корабль груду ненужных вещей и сообщили радостную, в кавычках, новость. Корабль стоит на якоре рядом с Гаваной. Пришлось срочно сниматься с якоря и уходить подальше от беды. Пошли прямо к засадной батарее. Артиллеристы уже куда-то убрали подбитые галеоны. Саму батарею увеличили до 20 пушек. Экипаж целый день отдыхал и отсыпался. С рассветом ушли к маленькой ящерице. К острову подходили осторожно, с опаской. Совсем не хотелось встретить друзей пленных капитанов. Но пронесло. На второй день сбили рангоут торговому флейту. Подобные корабли чаще всего встречаются у голландских и португальских купцов. Своеобразный симбиоз океанского судна и магазина позволял заниматься мелкой прибрежной торговлей без необходимости выискивать в трюме нужные товары. В данном случае на борту находился коктейль из европейских и колониальных грузов. Отбуксировали трофей на мелководье Большой Багамской банки и за 4 рейса перевезли захваченный груз в Нассау. После отдыха решили вернуться к маленькой ящерице. Как-никак, а засадная батарея придавала уверенности. С выходом из Нассау заразящей стрелой увязались 3 гукера из торгового дома Рейнольда. Ремарка. Гукер. Тип корабля на основе шлюпа. Отличается очень длинным бушпритом, достигающим третьей длины самого корпуса. Конец ремарки. Сразу заподозрили неладное. Каждый преследователь на 36 пушек. У разящей стрелы нет шансов даже при атаке 2 кораблей. Не поднимая паники, прямиком направились к месту засады. На этом галсе гукеры не ходоки в кавычках. В результате сильно растянулись, что давало возможность проверить возникшие подозрения. Недалеко от острова Челюсть разящая стрела развернулась и пошла обратно. Ну, не совсем обратно. Корабль пошел к месту артиллерийской засады. На палубе матросы занимались своим делом. Никакой тревоги, никакой суеты. только марсовые изготовились к маневру. Зато на ближайшем преследователе явно царило напряжение. Но пушечные портики были закрыты. Сколько проходит времени от открытия портиков до залпа? Для нашего корабля 1 минута. Максимальная задержка 3 минуты. Успеем увернуться? Нет, несколько ядер в корму обеспечено. В корму нельзя, разобьют руль и нам хана. Предлагаю другое решение. Поворот на него. Капитан резонно испугается, что мы снесем его длинный бушприт. Он резко закрутит руль от нас. Хорошо, мы подрежем ему корму и отблагодарим. Оба борта заряжены. Самые лучшие книппеля вложили, бархоткой пыль вытерли. Преследователи подняли красные флаги. Начали открываться пушечные портики. Ремарка. Красный флаг. Морской сигнал предлагает другому кораблю сдаться. Одновременно угроза открыть огонь. Конец ремарки. Вова приказал положить руль лево на борт. Раздался визг шкотовых блоков. Создалось впечатление, что разящая стрела пошла на таран. Залп ближайшего гукера получится неудачным. Опасаясь тарана, капитан сделал слишком резкий отворот. Артиллеристы дали несинхронный залп. Ядра веером запрыгали по воде. Одно попадание все же получили. Скользящий удар сломал несколько досок. Появилась течь. Ответный залп разящей стрелы пришелся вдоль корпуса пирата и смел все мачты. Это далеко не победа. Оставшиеся корабли имеют 100% шансы выполнить поставленную цель. Без затей снова повернули на вход в пролив, полагаясь на единственный шанс спасти корабль и себя. Выбранный курс для гукеров оказался неприятным. Слишком большая парусность в носовой части постоянно уводила корабли под ветер. Преследователи отчаянно «рыскали» в кавычках, но продолжили идти на перехват. Они это место не знают, иначе бы разделились. Если один уйдет между островов, а другой продолжит преследование, придется на ходу заниматься изобретательством. Или новенькие, или патрулировали в другом месте. Говорят, у побережья Ямайки очень удобное место. И где там прятаться? Остров Испанский. Прижмут и расстреляют. С коллегами надо больше общаться. Юг центральной части острова. Почти все торговые дома имеют там временные базы. Ловко. Не боятся, что испанцы прочешут побережье? Испанцам не хватает кораблей. С Ямайки вывозят только сахар. Барон Бреда для своих кораблей сделал базы на полуострове Юкатан. Прямо под носом у основных золоторудных шахт. В тех краях не только золото, много и серебра. Про серебро вообще сказки рассказывают. Ты про сказки о галеонах с полным грузом серебра? Помнишь рассказ господина Сплитхофа? Его корабль шел с Ямайки к Тампико и захватил галеон серебра. Я спрашивал у лейтенанта Ван Дейфла. Он подтвердил этот факт, но я не верю. Расскажи еще одну версию. Корабль попал в ураган. Его снесло на юг, к Панамскому перешейку. С улучшением погоды пошли в район своего патрулирования и увидели галеон без мачт. Где это случилось? Ты не слышал? Я сказал, у Панамского перешейка. Галеон имел на борту 870 тонн серебра из Колорадо. Жалко было бросать остальное серебро. Ничего не бросили. Капитан пошел на временную базу, что на Ямайке. Вернулись всей эскадрой, под метелочку вычистили. Значит, правда. Ты в Корпус Кристи о ртути беспокоился, а я о серебре спрашивал. Решил собрать разведданные по максимуму. Каждые 3 недели из Корпус Кристи в Тампико вывозят 200 тонн серебра. Груз берет военный галеон, который мы утопили в лагуне. Повторяю, 200 тонн из одной маленькой деревни. Хватит разговора разговаривать. Мы успеваем. До ближайшего преследователя будет меньше 0.5 километра. Неважно, главное, успели. Разящая стрела вошла в узкий пролив. Гуккеры неотступно преследовали. Они уверены в своей победе. Жертва не имеет даже призрачных шансов на спасение. Еще 2-3 часа погони и 500 000 дублонов у них в кармане. Когда проходили мимо спрятанной батареи, над кустами поднялись пальники. Преследователей ждут. Вскоре послышался пушечный залп. Разящая стрела повернула на выход через другой пролив. Сначала надо закончить с первым противником. Артиллеристы хорошо оборудовали свое логово. Пушки с двух галеонов надежно защищали от возможных атак десанта. При подходе к беспомощно дрейфующему гукеру увидели, что благоразумный экипаж сам решил проблему. Капитан и два офицера были привязаны к мачте. Трофейный корабль быстро разграбили. Впрочем, личные вещи экипажа не тронули. В нападении на разящую стрелу их вины нет. За невыполнение приказа капитана кара одна. Вот она, Рея. Фал может временно послужить для другой цели. Узел под названием «Испанский галстук» завязать недолго. Вернулись к секретной батарее. Здесь грабеж уже закончили. Осталось снять трофейные пушки, для чего необходима помощь разящей стрелы.